Я этой темы коснулась уже давно, когда только внедрила искусственные энергоканалы в руки, и во время полета на северо-восток запустила смертобублик, который в связи с некоторыми обстоятельствами срезонировал с золотыми проводами в руке, тем самым дав относительно схожий результат. Опыт был признан интересным, но в ближней перспективе малополезным, поэтому отправился на полку проектов второй очереди. И тут такое неожиданное продолжение. Да, масштаб несопоставим. Там была отколовшаяся от духовной периферии крупинка, что смешалась с праной и почти перешла в новое состояние, а тут, считай, вся оболочка. Пусть состояние духовной и жизненной силы объекта сильно не дотягивают до точки хотя бы частичного перехода, это все равно удивительно. В некотором смысле увиденное и познанное было похоже на эффект тех стимуляторов, которыми кормили отряд, но лишь похоже. Стимуляторы, пусть и давали сиюминутную силу, но как, повреждая нижние энергоцентры и заставляя организм пожирать самого себя, растрачивая месяцы и годы жизни и значительно осложняя дальнейшее развитие. Да и напрямую по здоровью тела они били так, что просто ой. А вот сила мурасами, хоть и являлась штукой крайне опасной, но лишь для посторонних или при халатном отношении со стороны владельца артефакта, или недостатки умения и личной силы, да и на рост могущества носителя она влияла строго положительно. Если игнорировать все многочисленные риски и побочные эффекты, разумеется, интересно, очень интересно. Исследовательский зуд буквально заставлял чесаться кончики пальцев, которые я в столь глубоком трансе вообще-то чувствовать не должна, как, впрочем, и остальное тело, и тянуться шаловливыми ручками к столь интересному материалу. Я ощущала себя, словно Пауль, загоревшийся новой перспективной идеей улучшения своих любимых коровок. Так и хотелось узнать, что произойдет, когда бурление минует критическую точку. Вряд ли при этом получится полноценный переход на новую ступень существования, скорее, поддерживаемая тягу временная имитация. Но кто сказал, что переход нельзя зафиксировать или инициировать иными средствами, хотя бы путем использования другого тягу? Плевать, если подопытные этого не переживут. Смертная плоть слаба, в отличие от покорных своей хозяйке тела и душ немертвых. Главное, понять принцип, и уж тогда могло бы получиться немало интересного. Однако для самой сестры это состояние, по крайней мере, на данный момент, бесполезно и даже опасно, а иного материала у меня нет. С тяжелым мысленным вздохом откладываю программу исследования и экспериментов в дальний ящик сознания. Выступая в качестве объекта кто-то иной, я бы выжила из него если не все, то очень многое, не слишком считаясь с рисками. Даже один из отряда мог бы поучаствовать в исследованиях, при условии моего постоянного контроля с возможностью загодя определить и пресечь негативные процессы. Но не с сестрой, с которой мы мало того, что работаем во враждебных организациях, еще и видимся в последний раз за довольно длительный, минимум несколько декад, максимум несколько месяцев, срок. Очень жаль, касаемо персоналей, если то, что я видела, это частичная активация финальной способности мурасами, то понятно, почему Акаме из манги было так плохо после ее полноценного использования. Пусть сначала раскачает духовные оболочки и уплотнит жизненную энергию до уровня высшего мастера, и только потом пытается заниматься такими вещами. А я ей помогу в изучении всех подробностей процесса, с превеликим интересом и удовольствием, да, что до меня, когда приживутся все новоинтегрированные энергоканалы, можно попробовать проверить пару идей, навеянных увиденным познанным, но очень осторожно и желательно после того, как удастся пронаблюдать эволюцию печеньки и ее становление, как настоящего S-ранга, тогда-то с новыми силами и знаниями, которые, надеюсь, заполнят пробелы, которые, в силу моего отказа от ряда нужных и важных экспериментов на слишком значимом для меня человеке, имеются сейчас, можно будет и попробовать, но это обдумаем позже. Сейчас стоит рассказать Акаме об увиденном понятом и помочь сбить углы с этой сыроватой псевдокозырной карты. «Могу тебя порадовать, сестра», — произношу, окончательно покинув транс и поднявшись на ноги. Виски кольнуло болью, но не слишком сильно, а головокружение и вовсе не побеспокоило. Что сказать, навык транса познания неуклонно растет. Хотя нырни я в постижение глубже, все равно было бы плохо. Так что вершина этого пути еще даже не на горизонте. На мне сконцентрировался пристально ожидающий взгляд алых глаз. Пусть радужки сестры вместе с утратившей свою серость склерой потеряли былую насыщенность кроваво-красного багрянца ядовитой злобы, не знаю, Как точнее описать обычными словами то ощущение, что возникало благодаря эмпатии и обостренной духовной чувствительности, но все еще сохраняли некий отблеск. Со своим вечно холодноватым выражением лица, эмоциями сосредоточенности и эхом силы тигуэками выглядела опасной и где-то даже жуткой, но вместе с тем парадоксально милой и желанной. Так и хотелось подойти к этой темноволосой красавице, излучающей ауру холодной бездушности смерти, и сделать что-нибудь непристойное, заставив треснуть эту ледяную маску. Впрочем, а что меня останавливает? С этой мыслью делаю шаг навстречу к вернувшей оружие в ножны недвижимо внимательной девушке и нежно целую ее в губы. Сначала мне не поддавались и вообще пытались охладить неуместный пыл строгим взглядом, но безуспешно. Я ведь знаю, что это все напускное. Так что спустя пару секунд мне с готовностью и жаром ответили: «Ну вот, теперь ты расслабилась», оторвавшись от чуть солоноватых губ. Проговорила я, нечего слушать хорошие новости с таким стоическим видом. Да, сестра, эротично выдохнула раскрасневшаяся Аками. Не думаю, что сама выглядела иначе, мысли так и стремились соскользнуть с дела на тело, куда-то в розово-игривую сторону, ага. И это даже несмотря на все то, чем мы занимались во время полета. Хех, а ведь я когда-то считала себя практически фригидной. Видимо, просто уровень желания завязан на те чувства, которые я испытываю. Но сейчас лучше действительно вернуться к основной теме. Я знаю, как решить проблему чересчур сильного эмоционального давления. Успокоившись, начинаю свою речь. И, думаю, это получится сделать быстро. Продолжаю, начав расхаживать туда-сюда перед также успокоившей дыхание и усевшейся на снег девушкой. Но сам навык опасный и вредный, не советую часто его использовать. По крайней мере, пока не станешь сильнее и опытнее в манипуляциях с энергией тигу. Для этого лучше используй ту методику развития, что я показала в прошлый раз. Она медленнее, да, но зато дает устойчивый, предсказуемый результат и помогает стабильно наращивать собственную силу. Поняла, кротко и коротко ответила прилежная старшая сестра, готовая внимать моей мудрости. Для начала хочу сказать, что ты зря стала копать в направлении псевдоактивации финальной способности мурасами. Попытка пойти через принцип подобия, как я вижу, сработала, дав кое-какие интересные и неожиданные плоды, но, я ведь объясняла опасности этого пути, или я зря вообще затрагивала эту тему, потому что глупая старшая сестра хочет делать все наперекор плохой младшей. Нет, я не считаю тебя плохой, Курами, искренне взглянула на меня Аками, и я запомнила твои предупреждения, тут взгляд наполнился решимостью, но мне нужно было убедиться, что я сильнее, как по мне, сомнительное стремление. А что если бы не получилось и сильнее оказалось бы именно влияние тигу? Это, конечно, крайне маловероятно. Все же воли и упрямства сестре хватит и на парочку темных артефактов, но все же, я пусть и верю в нее, но все равно волнуюсь. Да и это ее сильнее сомнительное. Сестра ведь так и не решилась на спарринг в состоянии повышенной синхронизации, значит, опасалась, что сорвется. Но это я так, ворчу, потому что волнуюсь за свою революционерку. Если смотреть с точки зрения воителя, она поступила верно. Сомнения губительны для духа и воли воина. Тогда ладно, сказала я вслух, не став критиковать чужое решение. Но я прошу тебя соблюдать осторожность. Ты тоже будь осторожнее, Курами, с серьезным лицом и тем же беспокойством во взгляде, что и у меня, сказала Аками. Ну да, если смотреть с ее стороны, то мои эксперименты с силой тигу и прочим, выглядит заметно опаснее. Обязательно улыбаюсь суровому личику заботливой старшей родственницы и возлюбленной. Но вернемся к тебе. Как я поняла, основные проблемы твоей способности состоят в длительности активации и неослабевающем давлении на разум. С первым быстро разобраться не получится. Нужно тренироваться и учиться взаимодействовать с тигу постепенно. Не используя эту твою псевдокозырную карту, только хуже сделаешь. А тем методом, которому я тебя научила, да, повторяюсь, но такой глупенькой упрямице, как Аками, лучше повторить несколько раз. Но с эмоциональным резонансом я тебе помогу прямо сейчас. Он необходим только во время активации способности, а дальше не требуется. Нужно лишь научиться давить резонанс, оставляя поток энергии артефакта. Возможно, в новом виде навык даст несколько меньший коэффициент усиления, за счет отсутствия бурления энергетики, но и вреда от него будет намного меньше. А то во время использования навыка кажется, будто ты закинулась подобием тех стимуляторов, что нам скармливали в отряде, неодобрительно качнув головой, заканчиваю вступительную часть речи. Какого бурления? Уточнила Акаме. Сейчас расскажу, не беспокойся, киваю ей, и не забываю спрашивать, если что-то непонятно. Самый глупый вопрос, не заданный. Коротко кивнув в ответ, меня продолжили молча и со всем вниманием слушать, изредка прерывая вопросами. Теперь к конкретике, закончив с терминологией и общими объяснениями, произношу я, перестав прохаживаться и забросив в рот обнаружившийся в кармане леденец. Твердая карамель захрустела под зубами. Так вот, я сейчас подробно поясню, что и как тебе делать для ликвидации большей части давления на разум. После чего ты будешь пробовать, а я поправлять ошибки. Как прошлый раз, в общем. Я помню, кивнул Акаме, у тебя хорошо получилось меня научить. Ты хороший учитель, Курами. Тогда приступим, слегка смутившись от похвалы. Хлопнула я в ладоши и немного потоптавшись, села рядом с сестрой. И все же это приятно, ощущать себя в роли наставницы для старшей родственницы, что ранее всегда находилась впереди меня. Правда, рассказывая, что и как, а потом проверяя и поправляя действия на практике, я ясно предощущала, что под усилениями сестра опять начнет побеждать. По крайней мере, в большинстве поединков. Но это мы скоро проверим. Акаме схватывала все, если и не на лету, то очень быстро. Как ни крути, подавлять эмоции она умела и так, да и работать со своей энергетикой тоже могла на достойном уровне, что для мастера боя, пусть по понятным причинам и не аттестованного, совсем не удивительно. Таким образом, освоившись, отдохнув и немного перекусив вместе со мной, сладкое за еду не считается, так что это, почитай, первый наш перекус здесь. Сестра приготовилась к новому поединку. Расширив канал связи с Яцуфусой и активировав безопасный уровень форсажа, да, у меня есть автодок в модификации крепления на пояснице, но рвать жилы ради победы в тренировочном бою я не собираюсь, и дождавшись, пока сестра активирует эмоционально-духовный резонанс, а потом вычеркнет из уравнения эмоциональную составляющую, салютую ей мечом. Что же, после того, как Акаме сделала ответное приветственное движение и резко сорвалась в атаку, я очень четко ощутила разницу между усилением от своего тигу, так-то специализированного на контроле немертвых, и тем бустом, что дает артефакт сестры, который предназначен именно для скоростной убийцы. Если в обычном сражении мы с соперницей были примерно на равных, даже с перевесом в мою сторону, чем я, помня то напряжение, с которым держалась против сестры в прошлый раз, законно гордилась, то сейчас меня безбожно давили. Не помогал ни форсаж, ни рывок, ни разогнанный разум, который пусть и позволял видеть движения противницы, худо-бедно на них реагируя, но не более того. Выйти из глухой обороны мне это не позволило. Блин, словно против разошедшегося на полную катушку Юрия сражаюсь. Вероятно, используя я более опасные и чреватые последствиями навыки, смогла бы, если и не выйти вперед, то в достаточной мере уравнять шансы, дабы не чувствовать себя заторможенной клушей, кое-как отражающей атаки только за счет разгона разума и перехода на экономичный, не предусматривающий размашистых движений стиль боя. Но в текущих условиях, когда я старалась беречь относительно недавно имплантированные энергоканалы, вся моя оборона – это не более чем оттягивание неизбежного и надежда на чудо или улыбку удачи. Вот сестра повелась на намеренно оставленную дыру в защите и попыталась дотянуться до моего живота. Я успешно ушла от опасного лезвия и в свою очередь атаковала клюнувшую на уловку противницу. Неужели удача действительно окажется на моей стороне? Нет. Мало того, что слишком быстрая партнерша по спаррингу сумела уйти от уготованной ей ловушки, так еще и чуть не подловила меня, не за счет более продуманной тактики, а просто в силу опережающей скорости движений. Обидный щелчок по носу много возомнившей о себе некроманси, особенно если учесть, что кончик клинка едва разминулся с моей физиономией. Призывы, не факт, что помогут. Те, что можно показать, слишком медленные, а те, которые могли бы оказать поддержку, вроде Камуи, что сумел бы затормозить слишком резвую противницу, должны оставаться в тайне. Да и не факт, что заторможенная и туповатая марионетка с непробужденным разумом сумеет правильно подловить Акаме, а не замедлит именно меня. Увы, пусть я со своими монстрами и могу разрушить город или, скажем, размазать по земле не слишком крупную и ненасыщенную высокоранговыми воителями армию, чего точно не сумеет сестра, но в скоростной схватке один на один груз на все. Плюсы и минусы специализаций, от них никуда не деться. Сейчас я играю на чужом поле, и, как следствие, едва способна не проиграть сразу. Пользуясь своим преимуществом, алоглазая убийца таки сумела сбить клинок Яцуфусы, тем самым вскрыв раковину моей защиты. Чтобы ударить в образовавшуюся щель, ей потребовалось меньше субъективного мгновения, лишь немного растянутого разгоном разума. И несмотря на то, что я все-таки смогла защитить корпус, отведя клинок щитком наруча, сестра на обратном движении сумела резануть по внутренней части плеча. С досадой я пнула ее в голень, будь бой настоящим, и удар пришелся бы выше, вышибив коленную чашечку, но это уже ничего не значило. Дальше начался обратный отсчет, что отмерял тот небольшой срок, за который я все еще могу выйти на ничью, она же, взаимное убийство. Только вот противница не стала изображать невесть что, а, держа в голове снизившую мобильность травму, предпочла уйти в оборону и дождаться, пока я умру. Поражение. В реальной схватке я бы попыталась выжечь расползающиеся по телу и энергетике проклятие встречным потоком концентрированной энергии Яцуфусы, что просто омертвило бы все ткани вокруг и внутри зараженного участка, тем самым блокируя и рассеивая смертоносную атаку. Но не знаю, насколько эффективно получилось бы проделывать данную операцию, а ведь ткани потом потребуется еще и оживить, вымыв негативную силу праны, одновременно ведя сражение. Скорее всего, повторился бы трагичный сценарий, произошедший с предком и его воюющий по иную сторону баррикад возлюбленной, то есть полноценный переход в неживое состояние и первого победа с последующим безумием и деградацией до марионетки собственного тигу. Что ж, учтем. Фух, вернув яйцо в ножны и выгнав из тела негативную силу, выдохнула я, уперев руки в колени. Теперь победа за тобой, хах, сестренка. Все-таки стараться лучше нужно именно мне. Я стала сильнее, потому что ты мне помогла, не согласилась Акаме, которая пусть и дышала учащенно, но выглядела заметно бодрее меня, пожадничавшей использовать автодок. Эх, почти зеркальное отражение первого поединка. Я ведь могла победить, могла. Полыхнуло внутри разжигаемое тягу недовольства и желание реванша, практически сразу, впрочем, подавленное. И ты могла использовать кукол Яцуфусы, с легким оттенком неприязни к оным, добавила девушка, которая продолжала немного недолюбливать немертвых, даже несмотря на то, что недавно с удовольствием прокатилась на спинах двоих из них. Могла, соглашаюсь с ней, но если противник стоит вплотную, то, ха-а, в этом мало смысла, только дополнительно силу с концентрацией тратить. Ха-а, чтобы монстры нормально сработали против такой быстрой, уф, цели, нужно натравить их издали. В идеале, чтобы цель не видела меня и не могла атаковать, ух. К тому же, если бы марионетки вообще сумели тебя достать, то лишь ударами по площадям, силу которых трудно соизмерять. Ты мне нравишься такой, какая есть, фуф, а не в виде кровавой кашицы. Я поняла, чуть отстраненно ответила Акаме, чья поза и легко читаемые эмоции явно отражали задумчивость. Очевидно, что она, как и я, просчитывала различные тактики нашего противостояния при условии участия кукол Яцуфусы. Молча встаю рядом и также направляю взгляд вдаль. На некоторое время повисла задумчивая тишина, разбавляемая лишь звуками дыхания, почти спокойного у сестры и моего, учащенного, но постепенно успокаивающегося. Вообще я, наверное, была не права, когда заявляла, что крупные монстры бесполезны в бою на коротке. Да, хрустик пока подчинен не до конца и потому слишком заторможенный, но печенька, помимо того, что стала быстрее, выучила базовые способности воителей и освоила парочку, заметно больше, интересных трюков, является разумной боевой единицей, привычной к плотному контакту через мыслесвязь. Если грамотно взаимодействовать с трехглавой прожорой и остальными марионетками, можно, как минимум, ограничить маневр слишком быстрого противника и поставить его в невыгодную позицию. Но это при условии наличия отработанных схем, на которые буду опираться не только я, но и пробужденные марионетки. А то если действовать наобум, можно ограничить маневр себе, а то и подставиться. Придя к такому выводу, делаю себе заметку. Разработать тактику группового противостояния одному около, или внеранговому врагу, вроде Юрия, Акаме, под влиянием новой способности, или, тьфу-тьфу, издес, а также нескольким просто сильным и быстрым, уровня среднего мастера. Давно пора этим заняться, кстати, не упираясь в личное усиление, иначе какой из меня питовод, и если уж заговорили о Юрии, то стоит подтолкнуть сестру, и ночной рейд в целом, к налаживанию контактов с ним и его боевой школой. Мы со стариком обсуждали этот вопрос, и он оказался не против, как потренировать сестру, так и поиздеваться над Наджендой, вступив с ней в переговоры, дабы завербоваться, но лишь после того, как достаточно поиграет на нервах этой сопливой интриганки. Риск, конечно, но такой актив, как старый и влиятельный, не лично. Тут он сильно просел после отставки, но через множество знакомств и авторитет, вполне высший мастер, да еще со своей школой, для одноглазой крайне ценен. Сливать его она станет в самую последнюю очередь. Ведь, насколько я понимаю, штабу Ранаджинда верит не больше, чем моему синдикату, а тут простой правдоруб, пострадавший за свою честность. Ну а я, в свою очередь, оплету наивную главу революционных убийц, попавшуюся на очередную наживку, новыми фигуральными щупальцами. Тут следовало бы изобразить злодейский смех, но Натал говорит, что он у меня не очень хорошо получается. Поэтому промолчим. Пока меня не будет, я бы посоветовала тебе взять несколько уроков у Гинсея, произношу вслух, прервав воцарившуюся на несколько минут тишину. Я говорила с ним на эту тему, и он согласился проводить вечерне-ночные занятия для вас с Булатом. Все равно у него бессонница. Ты ведь заметила, что моя техника улучшилась. В этом есть немалая доля его заслуг. Я, для меня честь, учиться у такого опытного и известного человека. Но разве это не вызовет проблем? Он ведь не любит революционеров, а я, думаю, этому старому, во всем разочаровавшемуся анархисту, плевать. Нынешнюю имперскую власть Гинсей презирает не меньше Ра, а вот силу и боевое мастерство уважает. Полагаю, старик даже остальной ночной рейд обучать не откажется. Если там найдутся перспективные ученики, разумеется, может, поворчит, но если не выгонит сразу, значит, согласится. Ты хочешь сказать, что я могу рассказать командиру о мастере Гинсее и нашем знакомстве с ним? Осторожно уточнила длинноволосая брюнетка. На твое усмотрение, внешне безразлично пожимаю плечами. Если сможешь и захочешь контактировать с новым наставником, не вызывая подозрений у начальства и остальных, прекрасно. Если нет, тогда обсудите все с Булатом и Гинсеем. Главное, меня не упоминайте. А так, я, в конце концов, не главнокомандующий, чтобы отдавать приказы пусть отставному, но высшему генералу. Он мне благодарен и разделяет мои цели, но не является подчиненным, несколько покривив душой, сказала я. Просто я беспокоюсь за тебя, поэтому мы с Гинсеем поговорили, и он согласился оказывать помощь в обучении или подкидывать важную информацию. Но о конкретных вещах вам с ним придется договариваться самостоятельно. Сестра, ты самая лучшая. Аками, ошибочно решившая, что сумела толкнуть меня на сближение с революционным движением, как же, мой союзник станет сотрудничать с ночным рейдом. Очень обрадовалась и крепко-крепко меня обняла. На фоне таких эмоций даже немного совестно за свои коварные планы. Самую малость, хе-хе. «Тоже тебя люблю», улыбнувшись милой сердцу девушке, что словно ласковая кошка потерлась об меня щекой, шепчу ей на ушко. «Но, думаю, нам пора собираться. Мне еще к своим оболтусам возвращаться, а тебе к своим». «Да, но сначала», тут Аками решила проявить редкую инициативу и впилась в меня долгим страстным поцелуем. «Высади меня на 10 километров к югу, от той точки, где мы встретились, оторвавшись от моих уст». Попросила вновь напустившая на себя деловой вид сестра. «Хорошо, хотя ты немного торопишь события. Расставаться мы будем после последнего раза в вагончике», игриво улыбаюсь. «Если ты не против, конечно». «Нет», вновь скатившись к привычной для себя лаконичной манере общения, ответила девушка. Впрочем, участившееся дыхание, усилившиеся румяницы, некоторые иные признаки сразу выдали бы эту скрытницу, даже не умея я читать эмоции. «Что-то мы с сестрой, если сравнивать с обычным состоянием, совсем в разнос пошли. Неужели мама вместе с ужином угостила нас афродизиаками? Или просто гормоны разыгрались? Любовь, влюбленность, все дела, а еще скорое расставание сверху? Хм, наверное. Хотя так ли это важно? Главное, что нам хорошо. И мне, и Аками. Возьмешь с собой платье и остальное? Остальное, не поняла Аками. Ну, твоя богатая сестра приготовила тебе всякого, не только первое платье и смену, в которой ты танцевала. Потом посмотришь и выберешь, что понравится. А то я вроде бы подлая коррупционерка и мародерка, а нечестно нажитое тратить некуда, произношу с иронией. Живу непосредством, хех, даже майорскую зарплату одолеть не могу. Вот, думаю, Подарю любимой побольше красивой и удобной одежды. А то ваши революционеры, наверное, и платят мало, и по магазинам пройтись не дают. Тебе не нужно на меня тратиться, без особых эмоций на лице ответила сестра. Ну, точно разволновалась и пытается это скрыть. Наверное, уже воображает, как я вступлю в рейд и буду вместе с ней рубить плохих имперцев. Я могу купить одежду сама или сделать заказ кому-то из членов команды. Лучше помоги тем, кто нуждается, закончил Аками. Впрочем, эмпатия подсказывала, что девушке приятны подарки и мое внимание. Я помогаю, улыбаюсь ей, анонимно в основном, и тем, кто этого заслуживает, увидев непонимающий взгляд, разворачиваю свою мысль. Просто нуждающиеся бывают всякие. Некоторые с удовольствием примут руку помощи, чтобы втихаря воткнуть заточку в печень и обобрать труп, или потратит полученное на выпивку с наркотиками. Да мало ли еще вариантов, некоторые заслуживают, чтобы им дали шанс, а некоторые достойны лишь того, чтобы утопить этот шанс в грязи и утонуть в ней самим. Порой даже интересно бывает одарить того, кто стоит на грани добра и зла, дав ему выбор между трудным путем к спасению и обманчиво простой наклонной тропкой к самоуничтожению. По лицу скользнула усмешка. Или наказать ублюдка своей, хех, помощью. Хотя не думаю, что тебе это интересно. Безразлично махнув рукой, я вернулась к более важной теме. Так сумку возьмешь или выбросить? Конечно, возьму. Даже немного возмутилась Аками. Это ведь твой подарок, Курами. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвование на темный алтарь печенек. Поздравляю всех верующих читателей с Пасхой. Сам я мерзкий атеист и еретик, вкусные сладкие куличи ем, а пост не соблюдаю, в церковь не хожу и в концепцию ада рая не верю, поэтому ответных поздравлений не нужно. Седрик закончил демоноборца, паладин 2, https outhartadaywork 240873, русская улучшенная и доработанная версия иссякая без тряпка кунов, но с гаремом и даже проном, лично для меня последнее не плюс, но многим нравится. Учитывая разницу в популярности, сомневаюсь, что это такая уж новость, но все же, мне данная серия весьма зашла, особенно момент с системой и паладинистостью героя, которая совсем не паладинистость, а ошибка, ха-ха-ха. А.Н. Бичина. Я понял. Курами, читер, Аками, богоюзер. Глава 15 оставляя позади. Молодые, кхе-кхе, господа и юные, кхе, леди. Подайте на пропитание раненому, кха, солдату. Протянул в нашу сторону заскорузлую от грязи руку некий бородатый субъект. Акира смерила попрошайку, попахивающего смесью ароматов давно немытого тела, мочи и перегара, неприязненным взглядом. «Не похож ты на голодного солдата, обычный пьянчуга», произнеся это, крайне не любившая алкоголиков особо отвернулась, шагнув вперед. «Вонючий», припечатала она, не глядя на собеседника. Жестокая мисс, жалобно смотря на остальных, покачал головой на редкость красноречивый бродяга. «Я, кхе-кхе, доблестно сражался за империю, но когда враги забрали мою ногу, он продемонстрировал нам деревянную колоду, заменявшую ему стопу, оказался, кхе, на улице. Чем согреть израненное, кхе, сердце оставленного всеми солдата? Какая жалостливая история», смахнув невидимую слезинку, сказал Кей. «Правда, Курамичи, а ведь кое-кто рассказывала нам о повышенных пенсиях, которые позволят отставникам нормально жить. Не знаешь, кто эта хвостунишка?» Я уже хотела ответить, а весело блеснувшая глазами Сена открыла рот, чтобы добавить свое остроумное замечание, но нас опередила обернувшаяся Акира. «Вы что, алкашей не видели? Он вам ради бутылки что угодно расскажет. Тут баня рядом. Я слышала, что в отделении для бедных помывка 10 медиков стоит, чуть дороже бутылки дешевой барматухи, который воняет от этого», эмоционально воскликнула она. «Мог бы раз в месяц не напиться, а помыться с солдат», презрительно произнесла рыжая. «Пойдемте, если будем постоянно отвлекаться на ерунду, то не успеем прибыть вовремя. А я думала, ты добрее, наша проныра», что до сего момента пререкалась с Кеем, переключилась на новую жертву и с готовностью шагнула поближе к Акире, которая уже начала жалеть о своем зове, на который откликнулась не та и не так. «Представь, что он правда ветеран, а ты так высокомерна и жестока. А ведь вчера ты говорила о защитниках империи, которых нужно уважать». Кей тоже хотел вставить свои 5 медиков, однако я, перестав поглаживать Люца, подняла руку, жестом заставив его замолкнуть. «Почему твое лицо мне знакомо?» Спрашиваю у этого изрядно попахивающего, но при этом более-менее хорошо одетого, для таких, как он, попрошайки. Обычно подобная публика носила штопанную-перештопанную рвань, закутываясь для тепла в лохмотья, словно капуста в листья, в несколько слоев. А у данного субъекта были почти нормальные, пусть и грязные, куртка и штаны. Да и ботинки тоже не слишком страшные. Раньше был состоятельнее и лишь недавно опустился, вряд ли. По первому впечатлению, он скорее умудрился ограбить и раздеть невезучего горожанина. Не могу знать, юная прекрасная мисс, втянув в себя сопли и жадно сглотнув, ответил попрошайка, с надеждой следя за появившейся в моих руках серебряной монетой. Но если вы поделитесь со старым солдатом малой денежкой, то будьте уверены, я помолюсь за ваше здоровье. Не думаю, что мне нужны твои молитвы, мысленно скривилась я, ибо воняло от этого персонажа не только в обычном восприятии, но и в ментальном плане. Не самый неприятный тип из тех, кого я видела и с кем общалась, но все же, как зовут тебя, вояка? Участвовал в южной кампании? Ха, конечно, участвовал, добрая госпожа, уверенно соврал попрошайка. Именно там жестокие южные дикари со зверинами, кхе, головами и острыми зубами отрезали и съели мою бедную ногу. Но я, старший сержант Цимвилл Кахаик, кха-кха, спившийся бродяга, уже предчувствуя льющуюся в горло огненную воду, начал было напускать героического тумана, но увидев на юном личике своей слушательницы отнюдь не выражение удивления, интереса или жалости, а улыбку озарения, закашлившись, осекся. Ведь отражалось на девичьем лице отнюдь не то выражение, что рисуется в мыслях при фразе «улыбающаяся девушка». Нет, пусть молодая брюнетка и не строила гримас или скалила зубов, что с такой внешностью вызовет скорее смех, хотя зная, как развлекаются некоторые благородные, но благодаря убийственному намерению весь облик безобидной невысокой девочки с пушистым зверьком в руках словно разом осыпался, открыв лицо жестокого маньяка, с радостью и злым торжеством встретившего и узнавшего своего обидчика из детства. Впрочем, где-то так оно на самом деле и обстояло. «Ну что же вы, господин сержант Цимвилл?» Буквально пропела я сочащимся патокой голоском. «Зачем обманывать своих старых знакомых, можно сказать, воспитанников? Вы ведь служили во внутренних войсках, какая южная компания, и вы ведь не отставник, я верно угадала? Признайтесь, дорогой друг, вас просто выкинули из армии, а потому и приходится попрошайничать, не так ли, без хоть какой пенсии-то? Мне только одно интересно, что это было? Воровство, коррупция, использование служебного положения, злоупотребление властью с глумлением над нижестоящими, обычные преступления вроде убийств и изнасилований бесправных крестьян, а может, все вместе с какой-нибудь особенной перчинкой, вроде торговли наркотой? Откуда ты вы, кха, меня знаете?» Настороженно попятился начавший стремительно трезветь вонючий калека. «Не помните нас, господин сержант?» В притворном расстройстве качаю головой, с лица при этом не сходила улыбка. «Очень жаль, а вот я вас замечательно помню. Когда я была маленькой, ваш, хех, мужественный облик не раз посещал меня во снах. Это ведь вы руководили теми бравыми, решительными, замечательными солдатами на экзамене, произношу скорее утвердительно, чем вопросительно и...» Поймав непонимающий взгляд светловолосой Анны, поясняю для остальных, теми солдатами, что подгоняли нас, тогда еще маленьких детей, добрыми пожеланиями и выстрелами в спину, а чуть раньше готовили к испытанию через страх и побои. Как там, прижав палец к подбородку, я состроила задумчивый вид, империи не нужны слабаки и неудачники, и потому они сдохнут. Так, кажется, улыбаясь, спросила я у прижавшегося к стене ублюдка, лица Анны, Кея, Бэйба и остальных, показывали усиленную работу памяти. Некоторые из ребят, судя по эмоциям, начали вспоминать, что же, мы выжили. А вот кое-кто другой, ранее мнивший себя властителем судеб, на деле сам оказался слабаком и неудачником. Иронично, не правда ли, что мы должны с вами сделать, господин сержант? Империи ведь не нужны такие ничтожества, как ты, верно? Вы не посмеете. Вас, кха, арестуют. «Стража!» – заорал Цимвилл, увидев патруль. «Убивают!» Впрочем, если у него и имелись надежды на полицию, то они рассыпались сразу после того, как Сена показала тройке патрульных свое удостоверение. Полицейские дружно ударили правыми кулаками напротив сердца, развернулись и ушли, а растерявший всю свою пьяную велеречивость одноногий бродяга остался. «Грустно, что у нас в стране такие, Дифференцированные законы. Да, грустно, но иногда весьма удобно. Что ты хочешь с ним сделать? Спросил меня подошедший ближе Ямато. Как насчет отрезать яйца и заставить их съесть? Озорно улыбаясь, спросила Сена, крутнувшая в руках пару кинжалов. Фу, скривилась Акира. Что за извращенские идеи у тебя в голове? Тем более, этот, она брезгливо поморщилась, даже одетый, противно выглядит и пахнет. Отравить нас хочешь? Сена на эти обвинения лишь рассмеялась. Это интереснее, чем обычное убийство. Такого у нас и на службе хватает. Или можно позвать тех патрульных назад и пойти в местную тюрьму, договориться об особом сервисе для особого заключенного. Я слышала, что в таких местах процветает однополая любовь, часто без согласия тюремной жены. Подберем небрезгливых выносливых ребяток с большими, хи-хи, инструментами, простимулируем их на подвиги. И этот вонючка уйдет из жизни, даря другим радость. Классно придумала, правда. Девушка пошловато улыбнулась. Да уж, классно. Даже мне бы не пришла в голову такая идея. Хотя бы из мужской солидарности той моей грани, что принадлежала прошлому воплощению. Впрочем, и для девушки оказаться затраханной до смерти, участь пусть не столь унизительная, как для мужчины, но ничуть не менее мучительное. В любом случае, вариант мне не нравился. Как-то оно не то, слишком грязно и грубо. «Ай-яй, девочки, меня пугают ваши наклонности», — воскликнул Кей. «Или это кое на ком так неудовлетворенность сказывается? Парня теперь нет, и это кое-кто сублимирует? Кто бы говорил, любитель дарить суровой госпоже интересные игрушки?» — отбила пурпуровласая убийца, не обращая внимания на Сэмвилла, что прижался к стене и закрыл руками пах, шутник вступил в пикировку с Сеной и неожиданно поддержавшей ее Анной. Я и Акира воздержались, зато мужская часть команды дружно выступила на стороне более милосердного юмориста. «Забавная насмешка судьбы, верно?» – спросила я у затравленно глядящего на нас мужчины. «Казалось бы, еще недавно вы словно скала возвышались над кучкой бесправных детей», наслаждались своим правом повелевать жизнью и смертью, а теперь в роли слабака и неудачника выступаете вы, а выросшие дети обсуждают, каким страшным и диким способом с вами расправиться. Никогда не верила в судьбу, но есть в этом какая-то кармическая справедливость. Вы, кха, кучка грязных зверенышей, надо было удавить вас тогда, ну же, вперед, кха, рвите меня, как положено бешеным псинам, давай, Сэмвилл. С неожиданной для вонючего пропойцы прытью, рванулся вперед и попытался ударить меня выхваченным из рукава ножом. Бесполезно, нож отлетел в сторону, а его владелец после аккуратного толчка впечатался обратно в стену. Мужчина закашлялся и осел, из глаз его потекли слезы жалости к самому себе. «Выродки, кха-кха-кха», хрипло прорычал, проскулил он, безуспешно пытаясь спровоцировать своих палачей на быстрое убийство. «Чего вы ждете? Вы ведь об этом...» «Кха, мечтали, кучка грязных рабов, жалкое зрелище», — произнесла я, посмотрев на истекающего соплями и слезами человека, словно на пустое место. А ведь некогда он внушал маленькой мне страх и ненависть, даже иногда снился в кошмарах. Тем не менее, стоит признать, кое в чем он прав. Жестокое убийство этой грязи не подарит мне ни удовлетворения, ни чувства морального превосходства. Убийство — это просто убийство, в нем нет особого интереса и... так сказать, интриги. А потому, ты хотел денег, червь, держи. В утреннем свете блеснуло желтым несколько монет и даже пара брусочков мерных слитков. Упав на земь, драгоценный металл зарылся в подтаявший, перемешанный с песком и конским пометом грязный снег. Но не думаю, что они помогут такой грязи, не способной ни на что, кроме как пить, попрошайничать и воровать. Воцарилось изумленное молчание. «Уходим», — скомандовала я и, развернувшись, зашагала по направлению к городским вратам. Удивленные ребята последовали за мной. Сэмвилл остался в одиночестве. Проклиная ублюдочных выродков, этот скверный человек, вышвырнутый из армии за слишком уж наглые и темные делишки, а также глупость, помешавшую поделиться, с кем надо, ползал в ледяной грязи и, сдирая ногти о камень и лед, с торопливой жадностью собирал брошенные в грязь монеты. Из глаз текли слезы обиды и ненависти. Ведь, несмотря на все постигшие его неудачи, мужчина был весьма высокого мнения о себе, списывая все провалы на окружающих. Начиная от событий, заставивших уйти из армейских рядов, любви к азартным играм и выпивке, кое их и инициировало, и заканчивая травмированной в одной из драк ногой, которую он пожадничал лечить и в итоге потерял, у Сэмвилла в его бедах всегда, всегда были виноваты окружающие. Он сам, в собственном понимании, оставался молодцом. И тут появились те, кого он в свое время сильно обидел. Кучка мелких зверенышей, из которых вырастили цепных зверей. Сэмвиллу, по крайней мере, по собственной оценке, не являлся дураком, поэтому легко, пусть и не сразу, связал некогда всплывшую в газетах, пресса доступна не только тем, кто ее покупает, но и тем, кто подбирает выброшенные, информацию о детях-убийцах, с тем жестоким отбором, в котором он с удовольствием участвовал 11 лет назад. Появились и вместо того, чтобы жестоко отомстить, как поступил бы он сам, даже не сочли его стоящим того, чтобы пачкать руки. Он в их глазах настолько ничтожен, что они даже бросили ему подачку. Сучьи выродки, уёбки, сами вы черви, чтоб вы все, кха, сдохли. Ненавидя их и себя, ползал в грязи он, сам того не желая, подсознательно понимая и признавая правоту побрезговавших им высокомерных тварей. И это лишь усиливало злобу к миру и окружающим, а также подспудно растущую ненависть и презрение к себе. Ненавижу. Кулак с силой врезался в землю, и еще раз, и еще. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Суки, ненавижу вас, сдохните. Грязная ледяная кашица расцветилась оттенками алого. Ничего, ничего, на эти деньги он сможет пить так много и так долго, что рвущая нутро боль забудется. А если этого не хватит, то к его услугам будут податливые шалавы, азартные игры и наркотики. Лучше бы они его убили. Тогда все закончилось бы быстрее. Куромичи, а куромичи, что это в лесу такое большое сдохло, что ты у нас святошей заделалась? Скорчив любопытно заинтересованную гримасу, поинтересовался Кей. Ты о чем? С легкой улыбкой на лице спросила я. Об этом, ткнул парень в сторону копошащегося в грязи Сэмвилла. С какого перепугу ты ему даже вторую ногу не сломала, и целую кучу золотых отдала, подала голос несколько скуповатая Акира. Я бы ему вмазал, согласно прогудел хан. Мучить, как предложила Сена, не стал бы, но, крупный темноволосый парень, выглядящий словно 30-летний мужик, неопределенно качнул головой и потер щетину. Даже молчаливый Бейб высказался в непривычно многословной для себя манере. Добро в ответ на зло, умножает зло. Ты так говорила, зря одарила этого. Он плохой человек, в этом городе много сирот, им нужнее. Моя улыбка стала шире и неприятнее. Хе-хе-хе, иногда самое страшное злодеяние может выглядеть как добродетель. Или вы думаете, что подачка от тех, кого этот мусор ненавидит и презирает, сделает его счастливее? Да, благодаря моей щедрости и доброте у него появился шанс измениться, купить какую-нибудь небольшую лавку, жениться и зажить нормальной жизнью, например, но небольшой, крохотный даже. Я подняла руку и продемонстрировала исчезающий малый просвет между большим и указательным пальцем. Скорее этот уродец захлебнется в своей ненависти и распнет сам себя. Слышите, что бормочет? Кивок в сторону грязного бродяги, остающегося все дальше, во всех смыслах позади. Кто-то оглянулся, окидывая последним взглядом давнего обидчика, исходящего желчью и жалостью к себе. Некогда, с позиции бесправных детей, он казался всевластным хозяином жизни и смерти, а ныне скатился до состояния возящегося в грязи злобного червя. А кто-то, Акира, к примеру, только презрительно фыркнул и, не оборачиваясь, ускорил шаг, оставляя за спиной одного из демонов прошлого, даже не удостоив того последним взглядом. Такой, как он, ухватится за протянутую руку не для того, чтобы выбраться из болота, а дабы утянуть неудачника в свою трясину. Он не сможет вылезти из своего положения, и не сможет забыть, кто и как ему помог. Он будет вспоминать и ненавидеть нас, себя и весь мир, а потом он сдохнет. Если повезет, то быстро, от ножа другого бандита или бродяги. Ну, или от удара по голове, если ножа не найдется. А если удача отвернется, что, скорее всего, и случится, ибо Сэмвилл глуп, то нашего любимого господина сержанта сначала хорошенько поспрашивают, где эта вонючий пьяница нашел столько денег, и не припрятал ли еще. Естественно, в такую липу, как подачка от имперских убийц, никто не поверит, и допрос выйдет на новый круг. И снова, и снова, и снова. Опустившиеся бандиты даже за пару серебрушек готовы все кишки заживо вытянуть. Боль физическая, боль ментальная и в конце смерть, жалкая и грязная, с полным осознанием моей правоты о его тупости и ничтожности, с пониманием, что он даже золото умудрился превратить в дерьмо. Разве это не интереснее обычной расправы? С добродушием сытой змеи осведомилась я, поглаживая своего ушасто-пушистого Люцифера. «Ха!» — юморист хохотнул недоуменно, моргнул, прищурился, будто проигрывая в голове разные сцены и оценивая получившееся, а потом, сочтя его достойным, рассмеялся во весь голос. «А, ха-ха, ну и шутка, ха-ха-ха!» От избытка эмоций парень ударил себя по бедру. Показать, что не хочешь марать руки об такую грязь, это уже обидно. Потом бросить унизительную подачку, которую он не сможет не взять, еще лучше. А потом доказать, что он даже с деньгами не может ничего, кроме как сдохнуть. Возбужденный парень крутнулся на месте. Растоптать душу и убить тело, и все это под видом щедрости и милосердия. Ха-ха-ха, гениально. Даже великолепный Кейли сама не сумел бы придумать лучше. А ведь я почти поверил, что наша милая принцесса зла и сладости размякла, широко улыбаясь, помахал пальцем брюнет. Ай-яй-яй, хитрая кура мечи. Ай-яй-яй, ты заставляешь своего сенсея гордиться до слез. Ученица, утирая воображаемую слезу, возвестил Гайр. Кто-то разделял веселье Кейли, как подхихикивающая ему в тон сена, кто-то мстительно усмехался, а кто-то просто фыркнул и окончательно выбросил получившего по заслугам злого сержанта из головы. Но вот Бейб хмурился. «В чем дело?» — спросила я нашего молчаливого и добродушного любителя помогать нуждающимся, детям в основном, и вырезать красивые фигурки из дерева. «Те крестьяне летом, ты и с ними так пошутила, те недоразбойники, которые выскочили на меня по дороге на юг. Нет, они не делали мне зла. К тому же у них была причина для столь смешной попытки грабежа, цель, ради которой они рисковали. Если они достойные люди, то вернулись в свою деревню, обеспечив себя и соседей продовольствием на зиму и весну. Недостойные, поддавшись алчности и жадности, попытались бы друг друга убить, и, разумеется, никуда бы не вернулись. Зачем им родня и деревня, если с деньгами и в городе хорошо? Но ведь такие бессердечные ублюдки не стали бы мяться. Сразу бы попытались сделать с беззащитной одинокой девчонкой что-нибудь нехорошее, и оказались бы зарублены на месте. В принципе, я могла и ошибиться, но тогда они наказали бы себя по вышеуказанному сценарию. «Понял, спасибо», — кивнул здоровяк. «Извини, что плохо думал. А вот я, не поняла, подойдя ко мне поближе», — сказала Сена. «Что за разница между достойными и недостойными? Откуда ты это вообще взяла?» «Пожимаю плечами. Придумала. Нужно ведь как-то разделять тех, кто мне нравится и не нравится. Есть люди, которые едят, чтобы жить, а есть те, что живут, чтобы есть». Фигурально выражаясь, конечно, важно махнув выуженной из закромов печенькой, сказала я, для первых сила, золото, власть и все остальное не станут хозяевами души и сутью устремлений, лишь инструментом, а для последних, хаем, тел, отягощенных разумом, избыток ресурсов губителен. «Хи-хи», сказала одна лакомка, жуя очередную сладость. Под смешки и улыбки остальных ребят засмеялась тихая убийца. «На том стоим», я тоже улыбнулась, на этот раз открыто и весело, не забывая наглаживать белого и мягкого некропушистика. Тем временем, пока группы А и Б под предводительством одной доброй и щедрой волшебницы двигались к одному из крупных городов востока северной части империи, в сердце страны происходили инициированные означенной волшебницей события. Жители столицы уже успели привыкнуть к выходкам террористов, наемных убийц, народных мстителей, зависит от точки зрения, из ночного рейда, однако последняя их акция несколько выбивалась за привычные рамки. Нет, само по себе убийство очередного уважаемого человека, или потерявшего последние остатки совести коррупционера, если посмотреть под иным углом, не являлось чем-то необычным. Необычные и дурно пахнущие подробности начали всплывать после, что прибывшая на место спецгруппа полиции обнаружила в подвале жилища самую настоящую темницу, совмещенную с пыточной подобием адской кухни людоеда, а также множество иных находящихся там доказательств того, что давненько орудующий в столице похититель детей и жертва революционных убийц, одно лицо, это еще ничего. Даже в полиции некоторые из честных служак, общаясь с доверенными коллегами, признавали, что ночной рейд частенько убивает тех, кто вполне заслуживает такой участи, но по тем или иным причинам не подсуден. Ну, а то, что самый лучший преступник, тот, кто знает систему изнутри, это и вовсе очевидно. Ничего экстраординарного, если не знать, с чьими детьми убитый род развлекался в свои последние дни. Пусть исчезновение отпрысков одного из заседателей палаты лордов и не являлось тривиальным событием, далеко не последний человек ведь, однако и громкой сенсацией оно тоже не стало, ведь безутешный папаша, личность, может, и не последняя, но в столице еще сотни таких же или более влиятельных. Лишь довольно весомое вознаграждение, которое парламентарий объявил за нахождение исчезнувших детей или достоверную информацию о них, не позволило новости затеряться на фоне прочих. И благодаря вознаграждению уже скорбная весть о судьбе разнополых близнецов достигла ушей их родителя раньше, чем дошла до покровителя убийцы-извращенца. Особенную пикантность ситуации добавляло то обстоятельство, что указанный парламентарий, как и полицейский маньяк, входил в политический блок министра финансов. Впрочем, на личные отношения аристократов факт членства в одной группировке не слишком влиял. Они оставались неприязненными. Более того, парламентарий не раз и не два высказывался насчет сомнительных наклонностей их полицейского друга. Не то чтобы заседатель знал о том, кто виновен в исчезновении их детей, но слухи о нездоровых наклонностях человека до сына до него доходили и, несмотря на уверения патронов полезности и верности союзничка, а также очень гибкую мораль, вести дела с подобного сорта личностью лорду не нравилось. Тем более, что некоторые их интересы противоречили друг другу. Поэтому политик не ленился подчеркивать свое отношение и моральное превосходство. Таким образом, то, что одержимый нездоровыми пристрастиями союзник решил отомстить недругу, путем похищения и крайне скверного убийства его потомков, пусть и являлось событием из ряда вон, обычно аристократы не убивают друг друга напрямую, но особого ошеломления и неверия ни у кого не вызвало. Стоит ли говорить, что у Досына не получилось сохранить лояльность безутешного отца или хотя бы заткнуть бывшему сопартийцу рот? В иной ситуации у него могло бы получиться. Член палаты лордов, конечно, влиятелен, но министр – это, без сомнения, куда более значительная фигура, у которой имеются разнообразные рычаги негативного и позитивного воздействия. Да и сам парламентарий, пускай и являлся большим семьянином, но в первую очередь он все же политик, который всегда сможет договориться, если с одной стороны поманить его чем-то ценным, а с другой надавить. Но в игру с самого начала вступил обрадованный такой оказией Йобр, который с готовностью воспользовался поводом для чистки рядов столичной полиции от неподчиняющихся ему фигур. А потом присоединился и Сайкю, с которым глава столичной полиции поделился ценной, особенно ввиду конфликта главшпиона с министром финансов, информацией, и возникнуть бы в рядах блока министра разведки пополнению. Лишившийся детей родитель ни на секунду не верил в честность главшпиона и его стремление к справедливости. Честность, справедливость и альтруизм – это не про высокую политику, но в сложившихся обстоятельствах они с главой разведки поневоле стали ситуативными союзниками, а от ситуативного союза к постоянному лишь один шаг. Однако среди причастных к власти лиц прошел слух, что именно Сайкю, пусть косвенно и через третьи руки, но содействовал похищению благородных деток. Этому способствовал и тот факт, что проведенное разведкой расследование привело к заказчику нападения ночного рейда, коим оказался еще один союзник Досына и противник Сайкю. Это неспроста, явно ведь интрига, спланированная хитрым и беспринципным манипулятором, дабы подставить недружественный рот и заодно получить союзника, дополнительно покачнув позиции сановного врага. Никаких доказательств у этих сплетен, разумеется, не имелось, но разбуженные и старательно раздуваемые кое-чьими агентами подозрения очень быстро положили конец ситуативному союзу, а также бросили тень на главу разведки, который переступил рамки общепринятых правил игры. Так что Сайкю хоть и не проиграл, репутация у него и так не очень, но и выиграл далеко не столь много, как мог бы. И это правильно, ведь премьер-министру, который стоял за возникновением и распространением слухов, невыгодно чрезмерное усиление разведки, которая и так неким странным образом умудрилась погасить раздор с полицией, спровоцированный главным в империи любителем вкусно и обильно покушать. Более того, скользкие службисты незаметно сумели прийти чуть ли не к союзу с Агром. Как хорошо, что Анист вовремя заметил такой непорядок, ведь дружественное отношение между силовыми структурами – дело совершенно неприемлемое. Необходимо что-то предпринять, и предпринял. Зато Досыну, столь аппетитно пропитавшемуся ненавистью к Сайкю, можно и помочь. Не бесплатно, конечно, куфуфу. Что касается министра финансов, то он окончательно и бесповоротно уверился в вине своего врага во всех произошедших неудачах. Злоба, которую он испытывал к Сайкю, выросла чуть ли не до потери способности рационально мыслить. О новообразованном промышленном объединении, что стоило бы подмять под себя и которое этому неожиданно ловко и упорно сопротивлялось, еще смея проводить какие-то подозрительные заигрывания с мастеровщиной, на кои ему не раз жаловались друзья. Досен предпочел пока забыть, никуда они от него не денутся. Не денутся ведь, ночной рейд в очередной раз публично осудили, пообещали найти и уничтожить, а также потребовали дополнительного финансирования для поднятия эффективности борьбы с обнаглевшими революционерами, но в целом особенных усилий для воплощения посулов в жизнь прикладывать не стали. Не тот повод, знаете ли, начнешь усердствовать после такой вот истории, и в салонах могут начать шутить на тему пищевых пристрастий излишне усердного врага ночных убийц. Среди прореволюционной общественности такая громкая, эффектная, и не сопровождающаяся невинными жертвами кара уж точно злодея, укрепила пошатнувшуюся было репутацию самых опасных и разыскиваемых борцов с преступниками во власти и несправедливым режимом. Та же группа карателя, относительно недавно и довольно громко заявившая о себе уничтожением нескольких черных борделей, а также элитных клубов схожего толка, пусть и успела прославиться подрывами и расстрелами презревших законы богачей, все же охотилась на рыбку помельче, да и работала грязнее. В верхних эшелонах революционного движения столь громкое и несогласованное со всеми вожаками штаба действие со стороны такой своевольной и независимой фигуры, как Надженда, вызвало спорную реакцию. Впрочем, эта спорность ознаменовалась внутренними прениями со стороны покровителей ночного рейда и их противников, не всем из которых произошедшие убийства и его последствия сыграли на руку, мало затронув даже саму Одноглазую, не говоря уже о ее находящихся в счастливом неведении наивных подчиненных. Как всегда, самые ожесточенные схватки велись имперскими элитами и контрэлитами не против внешнего врага, а между собой. Что касается внутреннего положения дел в ночном рейде, то там ничего экстраординарного тоже не случилось. «А во!» — воскликнул Лабак, когда вернувшаяся утром Аками вышла из своей комнаты, надев одну из подаренных сестрой обновок. «Что это на тебе?» Одежда, мазнув по зеленоволосому соратнику равнодушным и капельку удивленным взглядом, ответила девушка. «Платье», на всякий случай добавила она. «Понятно, что не нижнее белье», фыркнул парень, что с удовольствием оценил бы вид соратницы неглиже. «Но у тебя же раньше была другая. Я купила новую и сегодня надела ее», все с тем же спокойствием ответствовала алоглазая убийца, двигаясь к столу. «Чего орешь с утра пораньше?» – недовольно проворчала сонная Майн. «И кто у нас сегодня главный на кухне? Кофе скоро будет?» Розоволосая девочка плюхнулась на стул и зевнула. «Уах, чертов Булат и его мужицкие тренировки! У меня теперь все болит!» «Булат главный!» – ответил снайпер Шелабак. «Сейчас принесет все!» Потом он усмехнулся от пришедшей в голову мысли и добавил. «Тот здоровяк, после мужицких тренировок, с которым у тебя болит все!» Голос приобрел непристойные интонации, сейчас принесет тебе утренний кофе, любитель подглядывать пошло поиграл бровями, не в постель, но такой мелочи и так сойдет, чего, что значит, мне и так сойдет, сухим порохом полыхнула Майн, вмиг забывшая о своей сонливости, то есть, что ты вообще несешь, извращенец, добавила она, покраснев, и вообще, как бы у тебя самого после Булата кое-что не заболело, идиотина, думаешь, я забыла, как ты убегал от мужицкого массажа, визжа, словно напуганная девчонка. Проснулась, не благодари, улыбнулся Лабак, проигнорировав грязные инсинуации сокомандницы. Сегодня хозяин Тигу Кросс-Стейл был на редкость благодушен и не настроен на перепалки, ведь он удачно откосил от большей части тренировок вчера, а также собирался честно филонить сегодня и завтра. В столице его заждался книжный магазинчик с полными новинок стеллажами и симпатичными покупательницами. «Лучше посмотри на Аками», не обращая внимания на ругательство все еще продолжающий тихо кипеть Цундере, продолжил парень. «Не видишь ничего необычного, и что такого?» «Милое платье», отвлеклась и успокоилась розоволосая, с любопытством оценив один из подарков Курами, не тот, самый неудобный, в котором она приехала к родителям, а более подходящий для повседневного ношения, годный для тренировок и сражений, но все равно красивый. После этого Майн повернула голову к Лабаку. «Что тут необычного, идиот? Девушки иногда меняют одежду, знаешь ли, но это ведь Аками», всплеснул руками Лабак. «У нее несколько одинаковых комплектов и все, другого она почти не признает». «Вот именно», кивнула розоволосая. «Тебе, Аками, давно следовало набить шкафчик разными вещичками. Мы не какие-то там убийцы на службе имперских засранцев. Можем носить все, что захотим. В следующий раз, когда соберешься по магазинам, мы можем сходить вместе, и уже к Лабаку, а ты заткнись и любуйся молча, понял, тупой изврат, припечатала она, кофе и завтрак прибыли, раздался бодрый голос Булата, кто там вспоминал мужицкую силу, уже не терпится начать тренировки, вот это настрой, Лабак хотел, чтобы ты показал ему свое копье, мстительно подсказала Майн, не-не-не, никакого копья, мне сегодня в столицу, у меня разведывательная миссия, что за шум, а драки нет. Послышался голос Леони, вслед за которой сонно плелась Шелли, чье лицо украшали надетые вверх ногами очки. После своего прокола на рынке, последовавшего за ним унижения, ранения и длительного восстановления, а также втыка от босса, которая сумела восстановить заметную часть реальной картины произошедшего, старшая сестра всея ночного рейда значительно снизила количество потребляемого алкоголя, поэтому утратила часть своей веселости. Однако часть – это не все. Да и кошачье любопытство хозяйка Леонеля сохранила в полной мере, так что обсуждение изменений в имидже Эками, а также их причин, разгорелись вновь и продлились сначала до завтрака, а потом и после него, до утренней тренировки. Эками по большей части молчала или отделывалась короткими ответами, но внутренне она немного жалела, что решила так резко показать изменения в стиле. Тем более что Леоне, с ее предположениями о влюбленности подруги, оказалась неожиданно близка к истине, и продолжала подозревать и подкалывать алоглазую убийцу, несмотря на все ее уверения в обратном. Впрочем, приятное тепло от подаренных курами вещей продолжало греть Эками, несмотря ни на что. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Акамита, оказывается, не только богоюзер. Ее второе имя – Кэп Очевидность. Одежда. Платье. Кухихи. Глава 16 Лики Войны. Ну Масейка стоял на холме перед вольготно раскинувшимся внизу имперским городом и наблюдал за штурмом. Будучи общепризнанным могущественным воином духа, одаренным стратегом и тактиком, он не пытался вмешиваться в процесс. Зачем? Этот спелый плод давно прогнившего тысячелетнего древа и без его прямого участия с легкостью упадет в протянутую руку его могучей армии. Пусть солдаты и офицеры покажут себя, а он, герой Севера, освободитель и собиратель земель, будет следить за ними, с тем, чтобы карать и награждать. Бухали пушки, не имперские. Городские чиновники и вороватые офицеры давно растащили и продали все сколь-либо пригодные стволы и снаряды. Остальные, что сохранились на стенах и в расположении гарнизона, являлись не более чем красивой бутафорией для внушения уверенности недалекому имперскому плебсу и составления красивой отчетности перед столь же ограниченными вышестоящими начальниками. Северяне тоже не спешили использовать дорогой, пока еще не воспроизводимый отечественной промышленностью инструмент войны, приобретенный у продажных имперцев. Такой цели, как нынешняя, хватит и обычных дульнозарядных гладкоствольных пушек, которые в изобилии производились на заводах королевства, а также некоторых казнозарядных, поставленных в качестве опытных образцов, что, как не настоящие боевые действия, способно выявить все детские болезни нового оружия, еще недавно запрещенного для войск их страны.